Весна. 1889 год стал трудным для художника. Он тяжело болел, но после болезни во время выздоровления написал очень автобиографичное полотно «Весна». В нем сочетаются воспоминания и о собственной болезни, и о болезни сестры, унесшей ее в могилу. В этой работе проявилось зрелое художественное мастерство Эдварда Мунка, за которую художнику присудили государственную стипендию, благодаря чему он смог поехать в Париж. Картина заполнена большим количеством предметов интерьера, приближающих работу к реализму. Как и на картине «Больная девочка», главным художественным образом является больная девушка. Ее бледное лицо, которое не может оттенить даже белоснежная подушка, контрастирует со здоровым румянцем сидящей рядом женщины, ее матери. Свидетельство болезни молодой девушки, флакон с микстурой и круглый графин с водой противопоставляются солнечному свету в избытке, льющемуся из окна. Свежий ветерок, раздувающий легкие занавески, контрастирует с мрачной тяжелой обстановкой в комнате. «Весна» является самым значительным произведением Мунка того периода его творчества. На этом полотне легкость и свежесть импрессионизма встречаются с точностью и детальностью натурализма. Темные тяжелые тона левой части картины, олицетворяющие страх, болезнь, отчаяние, сосуществуют со светлыми легкими в правой, которые дарят надежду и веру в хорошее.